Лас-Вегас, штат Невада, США, 18 мая 2006 года. Все казино мира похожи друг на друга. Одинаково бесстрастные лица крупье, работающие повсюду камеры, горящие скрытым азартом лица игроков, негромкий гул голосов, стук падающих шариков. И чем больше помещения для игры в казино, тем больше энергетика нервного ожидания, пронизывающая все пространство. Сталкивающаяся энергия игроков, каждый из которых заряжен на выигрыш. Сидевший за столиком Таир Хамидуллин играл в казино по-крупному. Перед ним лежали стопки жетонов, каждый из которых был достоинством в $1000. Он выбирал, на какое число ставить, и внешне равнодушным движением руки бросал жетоны на выбранные им числа. За последние 2 часа он уже проиграл больше $50 000 и выиграл около 4. Крупье каждый раз вздрагивал, когда этот игрок ставил свой жетон на конкретное число. В случае выигрыша Хамидуллин мог получить $36 000. Таир играл, не обращая внимания на остальных игроков. Ему уже шел 47-й год. Он был по-прежнему сухопарый, подтянутый мужчина, уже начинающий сидеть и лысеть. Страсть к игре, сжигавшая его постоянно, позволяла ему не слишком увлекаться обжорством. К еде он был равнодушен, но алкоголь и дорогие сигареты были его вечными спутниками. Сидя за столом, он не обращал внимания на соседний стол, где находились 2 незнакомых мужчин. Они внимательно следили за его игрой. Если бы ему сказали, что эти 2 приехали с ним из Сиэтла, где он сейчас жил, он бы очень удивился. Но это соответствовало действительности. 2 агентов ФБР неотступно следовали за ним уже 4-й день, прикрепленные к нему особым распоряжением руководства Федерального бюро. К ним поступил запрос насчет Хамидуллина, которого должны были убить в ближайшие дни. В сообщении особо оговаривалось, что убийцами могут быть 2 приехавших гостей, один из которых – женщина лет 40, часто выдающая себя за блондинку, и ее спутник – лысоватый мужчина лет 45, чуть ниже ростом своей спутницы. Оба агента ФБР даже имели распечатанные фотографии, на которых были смазанные снимки обоих возможных преступников. Именно поэтому они внимательно следили за Хамидуллиным, отмечая всех сидевших с ним за столом. Они не могли даже предположить, что в другом конце зала уже находится эта парочка. Женщина теперь была эффектной брюнеткой, с коротко остриженными волосами. А ее спутник, наоборот, надел рыжеватый парик и очки, превратившись в молодящего спутника своей дамы. Он был в светлом пиджаке и клетчатых брюках. Они уже обратили внимание на агентов ФБР, неотступно следовавших за Хамидуллиным, и поэтому старались держаться на некотором расстоянии. «Они уже знают о нашем появлении в Америке», — тихо сказал мужчина. «Тебя это удивляет?» — спросила женщина. «По-моему, так и должно быть. Мы с тобой успели отличиться». «Я думал, что у нас есть немного времени», — признался мужчина. «Может, нам следует уехать отсюда?» «Ты боишься?» — усмехнулась женщина. «Неужели ты начал бояться, Роберт?» «За тебя — да, за себя — нет. Если бы ты уехала, мне было бы гораздо спокойнее и безопаснее. Они ищут 2. У них есть сведения, что нас 2». «Это верно», — улыбнулась она. «Между прочим, ты выиграл. Забери свои деньги. Крупье уже смотрит на тебя». Мужчина, ставивший $10 на черное, забрал жетон, который ему подвинул крупье, и снова поставил на черное. Оба жетона. «Это неразумно», — сказала женщина. «Лучше ставить по очереди». «Нет», — возразил Роберт. «Снова на черное». Он опять выиграл. Крупье положил еще 2 жетона. «Я ставлю все 4», — решил мужчина. «Посмотрим, что выпадет на этот раз». 3 раза подряд черное? Усмехнулась она. «Давай проверим». В 3-й раз шарик снова выпал на черное. Крупье сложил уже 8 жетонов вместе. «Может, ты уже их заберешь, или будешь продолжать игру?» Поинтересовалась она. «Продолжу», — упрямо решил он. «Я чувствую, что будет черное и в этот раз, в 4-й». «Давай проверим», — решила она. В четвертый раз шарик снова лег в черную лузу. На этот раз число жетонов уменьшилось. Крупье собрал 8 жетонов по 10 долларов и вернул 6, добавив один жетон на 100 долларов. «Мы можем закончить игру», — сказала она. «Я думаю, будет лучше, если вечером я случайно постучусь к нему в номер. Остальное будет несложно. Мне нужна минута, чтобы все сделать». «Нет», — возразил Роберт. Он поставил 160 долларов на черное. «Ни в коем случае. Эти сотрудники ФБР не дураки. Они наверняка сняли номер где-нибудь рядом и оборудовали его номер камерами наблюдения. Или жучками. Ты не успеешь даже выйти из номера, Нина. Как они тебя арестуют?» «Тогда появишься ты», — улыбнулась она. «Они вызовут полицию», — возразил Роберт. «И я не смогу ничего сделать. У нас один пистолет на двоих. Ты об этом не забыла?» «Ты становишься осторожен», — заметила Нина, поднимая правую бровь. «Не всегда». Шарик в пятый раз выпал на черное. Она взглянула на него и улыбнулась. «Будешь рисковать в шестой раз?» «Не знаю». Он посмотрел на свои жетоны. «Что тогда мы будем делать?» — поинтересовалась Нина. «Я уже придумал», — ответил Роберт и поставил свои жетоны в шестой раз на черное. На этот раз он проиграл. Крупье сгреб все жетоны лопаточкой, двигая их к себе. «Ты слишком рисковал», — сказала она. «Иногда стоит попробовать», — улыбнулся он. Больше они не играли. Хамидулин продолжал проигрывать. Он начал нервничать, выписал чек еще на 100 тысяч долларов, передав его для получения новых жетонов. Агенты ФБР переглянулись. «Зачем мы должны следить за этим сумасшедшим русским агентом, если он хочет проиграть все свое состояние?» — зло заметил один из них. «Он не русский», — сказал другой, более продвинутый. «Он, кажется, татарин. Это такая национальность в России. Они мусульмане». «Пусть хоть араб», — разозлился первый. «Мы не должны сидеть и смотреть, как он проигрывает свои деньги, полученные за предательство». «Ничего, скоро он проиграет все свои деньги и вернется в Сиэтл. Хорошо, что мы успели оборудовать его гостиничный номер. Можно спокойно сидеть в своем и ждать, пока за ним придут. Хотя кому он нужен такой? Посмотри на него. Все его мысли только об этой проклятой игре. Если ему некуда девать деньги, пусть создаст благотворительный фонд». «Расскажи ему об этом, когда он проиграет все свои деньги», — предложил первый. Хамидулин наконец выиграл 6 тысяч долларов. Он забрал фишки и улыбнулся. В этот момент рядом появилась молодая женщина в открытом светло-голубом платье. У нее были роскошные каштановые волосы. Она улыбнулась счастливчику. «Вы всегда так выигрываете?» — поинтересовалась она. «Всегда». Ему понравилась эта красавица. «Она не блондинка», — сказал первый агент, — «и ей явно не 40 лет. Кроме того, она гораздо выше ростом». «Можно перекраситься», — возразил второй. «Но насчет женщины ты прав. Ей явно не 40, и она гораздо выше ростом. Есть вещи, которые нельзя переделать. Но все равно нужно к ней присмотреться. Подойди к ним и послушай, о чем они говорят». Хамидулин выиграл и во второй раз. На этот раз около 8 тысяч долларов. Молодая женщина дотронулась до его плеча. «Вам сегодня везет». «Это благодаря вам», — галантно заметил Хамидулин. Он был вполне счастлив. Наконец фортуна ему благоволила. Проиграв еще два раза, он снова выиграл. На этот раз более 20 тысяч долларов. Агент ФБР, стоявший рядом, недовольно пожал плечами. Этот сумасшедший теперь не уйдет отсюда. Женщина, сидевшая с ним, взвизгнула от радости, похлопав его уже по ногам. Это ему понравилось. Он попросил принести два бокала белого вина. Агент вернулся к своему старшему напарнику. «Он выигрывает и сходит с ума», — зло доложил он. «А эта женщина его только подзадоривает. Наверное, ее прислали от казино. Может, она получает здесь зарплату, чтобы раскручивать клиентов. Но она явно не та дама, которую мы ждем. Она выше ростом сантиметров на 20». Примерно часа через полтора Хамидулин выиграл уже около 150 тысяч долларов. Он был не просто счастлив, Он был безумно рад и даже позволил молодой женщине поцеловать себя в щеку. «Нужно остановиться и поужинать», — весело предложила она. «Иначе ты умрешь с голода». Крупье поблагодарил за игру, отходя в сторону. Его сменил другой, более пожилой. «Да», — выдохнул Таир. «Мне нужно немного отдохнуть». Он вдруг почувствовал, как затекла спина и болят ноги. Ведь он провел за этим столом более 8 часов. «Как тебя зовут?» — спросил он у своей спутницы. «Эстер», — улыбнулась она. «Ты очень красивая», — сказал Таир. «Где мы будем ужинать?» «Мы можем заказать в мой номер», — предложила она, улыбаясь. «Пошли». Он вдруг вспомнил, что у него уже давно не было женщин. Агентам не приказывали следовать за этим типом, когда он ляжет в постель с очередной знакомой. Но они пошли за этой парочкой и даже вошли в кабину лифта. Таир не обращал никакого внимания на этих двоих. Он поднялся на 6-й этаж и прошел следом за Эстер. Она достала свою карточку-ключ, открывая дверь. Агенты ФБР переглянулись. К такому они были не готовы. Придется подождать в конце коридора, пока он закончит с ней свое свидание. Дама пропустила его первым. Вошла следом. После 8-часового сидения ему захотелось в туалет, куда он и прошел. Из комнаты вышел Роберт и протянул ей $1000. «Шутка удалась?» — спросила Эстер. Он нашел ее вчера в ночном клубе и уговорил сыграть эту роль, объяснив, что они собираются разыграть своего знакомого. Эстер согласилась. К тому же свои доводы он подкрепил обещанием в $1000. Получив деньги, она улыбнулась и вышла из номера. Хамидуллин умывался, предвкушая радость встречи с этой миловидной особой. Наверное, шлюха, каких здесь полным-полно. И у нее должен быть свой презерватив. Дверь приоткрылась. Он обернулся. Неужели ей так не терпится? Вместо женщины в дверях стоял мужчина, похожий на клоуна. Нелепые рыжеватые волосы, очевидно, парик. Клетчатые брюки, светлый пиджак, темная рубашка. Или здесь развлекаются таким образом? «Что вам нужно?» — недовольно спросил Таир, вытирая лицо полотенцем. «Майор Таир Хамидуллин, вы приговорены к смертной казни за предательство», — вдруг сказал по-русски этот тип, поднимая оружие с глушителем. «Подождите!» — хотел крикнуть Таир. Он даже попытался закрыться полотенцем. Первый выстрел, второй, третий. Как обычные щелчки. Хамидуллин свалился в ванну. Убийца подошел к нему. Немного заколебался. Он не хотел брать эти деньги. Но это были деньги казино. Убийца вытащил из кармана деньги, посмотрел на убитого. Вытащил несколько $100-долларовых бумажек и бросил их на труп, как плату за уборку. Затем положил остальные деньги в карман и вышел из ванной. Выйдя из номера, он сразу свернул на аварийную лестницу. На следующем этаже его ждала у такой же двери Нина. Она открыла ему дверь, впуская его с аварийной лестницы в коридор. С другой стороны дверей обычно не бывает дверных ручек. Оба агента ФБР встревожились, когда увидели подходившую к кабине лифта Эстер. Первый даже шагнул к ней и схватил за руку. «Куда вы спешите? Где ваш друг?» «А вам какое дело?» – рассмеялась женщина. «Мы из ФБР», – представился второй, доставая свое удостоверение. «Почему вы оставили его одного?» «Он не один, а со своим другом», — улыбнулась она. «Они хотели над ним подшутить». «Стойте на месте и не двигайтесь», — закричал первый, доставая оружие. «Отойдите от кабины лифта». Эстер испуганно отошла. «Идемте за нами и откройте нам дверь», — приказал второй. Эстер пожала плечами. Мужчин иногда трудно понять. Она прошла по коридору, достала карточку, ставила ее в замок, открыла дверь. «Входите и убедитесь, что все в порядке», — недовольно сказала она. Они вбежали в комнату. Эстер прошла следом за ними. Здесь было чисто и прибрано. «Убедились?» — недовольно спросила она. «Этот номер мы сняли для шутки. Его друзья захотели над ним пошутить». Первый агент ФБР подошел к ванной и открыл дверь. Затем опустил оружие и спросил у Эстер. «Вы сказали пошутить? Посмотрите, как они пошутили». Эстер подошла к ванной, и ее пронзительный крик услышали в самом конце коридора. Второй сотрудник ФБР уже звонил в полицию и в администрацию отеля, приказав перекрыть все выходы из здания. Как раз в этот момент Роберт и Нина отъезжали от отеля. «Ты здорово все придумал», — сказала Нина. «Только будь добр, посвящай меня заранее в свои планы. Так будет гораздо удобнее».